Глава 10. Гостиная располагалась в левом крыле особняка и занимала пространство, вполне позволявшее разбить небольшой лагерь беженцев, хотя она была лишь второй, так называемой «малой гостиной». Любимая гостиная Константина Коршунова с удобными мягкими диванами в восточном стиле, яркий шелк и множество красных, расшитых восточными узорами подушек. Он любил красный цвет и сочные оттенки. Несколько кресел в том же стиле, большой камин и просто огромное в 6 метров высотой окно, сквозь которое виднелись высоченные голубые ели. На стенах дорогие персидские ковры, а в самом центре этой комнаты, под высоченными потолками, висела большая хрустальная люстра с миллионом, наверное, электрических лампочек в виде свечей, подобная такой же в Большом театре. Однако, невзирая на размеры, она не смотрелась избыточной в огромном таком помещении. В комнате было тихо, словно тут никого не было, но это было не совсем так. В комнате находились трое. Константин, хозяин дома, пожилой мужчина крупного телосложения, полноватый, особенно в области живота. Седовласый, он был одет в свободную домашнюю одежду, не стеснявшую его движений, на ногах свободно болтались кожаные тапочки. Он удобно устроился в большом кресле, больше похожем на трон, и с интересом рассматривал фотографии, разложенные перед ним на высоком придиванном столике, подцепляя и отправляя в рот белоснежные, нежные, ручной работы конфеты, уложенные аккуратной горкой в высокой конфетнице. Сама ваза — произведение искусства, тонкая золотая ковка, целая картина в металле. Изящно изогнутые стебли и листья, изысканные цветы, инкрустированные драгоценными камнями. Константин брал конфету за конфетой и раскусывал их одну за другой, хотя, кажется, делал это автоматически, не замечая. Все его внимание было приковано к фотографиям. «Белоснежка», «Фотосессия Арины». Все картинки разложены в том порядке, в каком они были сделаны. Каждый кадр распечатан в прекрасном качестве, на хорошей бумаге. Цветопередача просто отличная. Вторым мужчиной в комнате был Аркадий. Черный деловой костюм прекрасно сидел на нем, только подчеркивая его сухощавость. Спокойный и погруженный в себя, он стоял на ковре перед Константином, своим боссом, на которого работал и интересами которого фактически жил уже больше 30 лет. Он терпеливо ждал, пока тот вслась насмотрится на фотографии и скажет что-нибудь. На третьего человека, девушку, находившуюся в гостиной, он совсем не смотрел. Но не потому, что ему это было неприятно, хотя и положительных эмоций Аркадий не испытывал. Скорее, давно привык к чудовищным затеям своего босса и перестал замечать такие элементы декора, как голые девушки, поодиночке или во множестве, в том или ином виде, страдающие от боли или нет, встроенные в интерьер и повседневность жизни Константина Коршунова. Аркадий давно перестал задумываться над тем, что заставляет Константина Коршунова быть тем, кто он есть. Это нечеловеческая жестокость у Коршуновых в крови. Константин всегда был склонен к насилию, и как бы ни был привязан Аркадий к сыну Коршунова, яблоко недалеко упало от яблони. Забота Аркадия, чтобы никто не пострадал, по возможности. «Я думал, она одна из его моделей», произнес наконец Коршунов, отправляя в рот очередную конфету. «Нет, она никогда не была моделью», покачал головой Аркадий. «Почему ты не говорил мне о ней?» спросил Коршунов слегка раздосадованно. «Я не думал, что это важно». Еле уловимая тень пробежала по обычному, невозмутимому лицу Аркадия, но Коршунов был слишком погружен в раздумье, чтобы заметить это. «А он талантлив, мой мальчик, да?» — спросил он, взяв со стола фотографию, где Белоснежка лежит бездыханная на полу, и надкушенное яблоко выкатилось из ее руки на каменный пол. «Как ее зовут?» «Арина. Арина Крылова». «Что еще?» — голос Коршунова звучал спокойно, но Аркадий хорошо его знал и понимал, как он разозлен. Ей будет 20. Они познакомились на его выставке в Москве. Помнишь, в начале лета он привозил в Москву выставку? И они живут вместе? Это не шутка? Она учится в ветеринарном институте, сказал он, включая свой планшет. Второй курс. Студентка? Что-то новое. Молоденькая, значит, улыбнулся Константин. Аркадий помолчал, затем продолжил докладывать. Максим переехал в квартиру на набережной. Сказал, что не хочет жить в гостинице. Я не могу утверждать, какого рода отношения их связывают. Не можешь утверждать? Нахмурился Коршунов. Что тебе нужно, чтобы ты проникся уверенностью? Чтобы он поставил штамп в ее паспорте? Чтобы перевел фонды на ее имя? тогда ты будешь уверен, что эта девица взяла его за жабры». Коршунов набирал обороты, переходя от тихого вкрадчивого шепота к звенящему командному тону. Лицо покраснело, он встал и отбросил фотографию на пол. «Он должен уехать из Москвы. Немедленно. Сейчас не то время, чтобы оставаться тут». «Согласен, но это легче сказать, чем сделать», — пробормотал Аркадий. Он пробовал встретиться с Максимом на следующий день после того, как тот вернулся с Ариной из какой-то дыры под Владимиром. Максим принял его в холле своего пентхауса, улыбался и предлагал напитки из бара, но не ответил ни на один вопрос. И, если отбросить все лишнее, дал понять, что плевать он хотел на то, что думает как Аркадий, так и сам, собственно, его отец. «Нет, любезный мой, тебе легче что-то сделать с этим и побыстрее, или у тебя самого могут возникнуть проблемы», — отчеканил Константин и вскочил с кресла. «Ты меня понимаешь, Аркаша?» «Да, конечно», — спокойно кивнул Аркадий. «Этот мальчишка всегда был неуправляем, но если он всерьез решил, что может ослушаться меня, значит, придется объяснить ему, как устроен этот мир». «Он знает, как он устроен», — осторожно заметил Аркадий. «Может быть, он работает на моих конкурентов?» — спросил Константин Аркадия, взглядом скользнув по стене, у которой лежала его игрушка. «Скучная девочка, тихая. Ну, ничего, раскачаем». «Не думаю. Впрочем, я могу и ошибаться», — признался Аркадий. «Когда я видел ее в Берлине, она казалась однодневкой, как все, так что все возможно». «Пригляди за этой Белоснежкой». «Уже», — бросил Аркадий. Константин внимательно посмотрел на него, сопроводив взгляд медленным кивком. «Хорошо. Я позвоню тебе, Аркаша». И Константин отвернулся к окну, явно давая понять, что разговор окончен. Он хотел, чтобы Аркадий ушел. Хотя остаться один, или вернее, наедине с девушкой, которую ему только вчера привезли, из агентства. Она смотрелась очень мило, зафиксированная в его маленькой домашней гильотине, специальной деревяшке с отверстием для головы и рук. В подобных кандалах в средневековье на площадях держали преступников, чтобы они не могли сопротивляться, когда их публично наказывали, пароли или еще чего делали с пленниками. Еще чего? Это как раз то, ради чего Константин и поставил колодку в малой гостиной. Человек, попавший в капкан, оказывался совершенно беспомощным. Голова и ладони по одну сторону доски, тело по другую. Но установка, которую использовал Константин, была еще немного усовершенствована, так что теперь он невольно остановился, чтобы полюбоваться пленницей. Голая девушка лежала лицом вверх, она была пухленькой, с розовыми ягодицами и красивой грудью. Ее головы не было видно из-за доски, и чтобы увидеть ее светлые волосы, ее сухие, искусанные от боли губы, нужно было приблизиться к стене. Глаза девушки были завязаны. Константин хотел было заткнуть ей рот кляпом, но, с другой стороны, он любил, когда девушки стонали и кричали. Впрочем, сейчас она просто украшала собой комнату. Прелестный, пикантный элемент интерьера в углу гостиной. Если смотреть на нее с середины комнаты, то все, что было открыто взгляду, это только раскинутые в стороны голые ноги, поднятые вверх так, словно она стояла в позе березки с разведенными ногами, а ее ступни были надежно зафиксированы крепежами на металлических стойках, также прикрепленных к доске. Ее локти, торчащие из доски, которая служила дополнительно и наручниками, удерживающими запястье. И, конечно, округлый розовый зад, растянутый от напряжения из-за разведенных в стороны ног. Промежность девушки была полностью открыта перед любопытными взорами. И половые губы, и влагалище, и анус. Рядом лежала плеть. Хорошая штука эта гильотинка. Человек, попавшийся в ее капкан, лишался не только контроля и свободы движения, не только был доступен для любых форм сексуальных воздействий, но также, и это нравилось Константину больше всего, не мог видеть и знать, что происходит с другой стороны доски. Таким образом, любое прикосновение или воздействие становилось для него неожиданностью. Константин бросил короткий взгляд на двери, убедился, что Аркадий ушел, и забросил в рот еще одну конфету, и, по возможности, тихо подошел ближе, поднял с пола плеть и со всего размаха ударил кожаными хлястиками прямо по раскрытой промежности девицы. Она вскрикнула и дернулась всем телом, но установка надежно удержала ее. Константин ударил еще раз и еще по ногам, груди и ягодицам, наслаждаясь ее криками и красными следами от плети, остававшимися на ее теле, на внутренней стороне ее бедер, на бритых половых губах. Кровь прилила к ее ягодицам, и они покраснели. Чудненько! Девушка крутила головой и стонала, Она лежала тут не первый час и явно устала, была измотана. Неподалеку на небольшом столике лежали разнообразные фалоимитаторы. Константин выбрал один из его дилдо, черный, крупный, и вставил его девушке во влагалище, после чего отошел на несколько шагов, полюбовавшись полученной картиной. «Думаю, эта Белоснежка отлично смотрелась бы тут», — хохотнул Константин, бросив взгляд на фотографию, ту самую, на которой Арина испуганно смотрит на мужчин, окруживших ее клетку. Откуда-то из глубины дома до него донесся тихий протяжный звон колокольчика. Время обеда. Константин посмотрел в окно на высоченные голубые ели. Он жил в очень живописном месте. Старый лес, река, тишина. Далеко от всех дорог. Никаких соседей, никаких лишних глаз. Ничто не мешает развлекаться, как захочется и сколько захочется. Константин вышел из гостиной, оставив девушку лежать там в одиночестве. Ему нравилось знать, что она там, что она страдает и ждет, что он сделает с нею дальше.